Шампанским наполнен бокал. Июльская ночь на ущербе. Прощай, Баден-Вейлер и Штербе. И допит последний глоток. Немецкий уснул городок. Подумай, какая досада! Лишь ветки вишневого сада белеют в июльской ночи. Колеблется пламя свечи. Актриса известная плачет. Не знаю, зачем она прячет последние слезы свои. К чему здесь сейчас соловьи? Последние слезы горючи, шиповника стебли колючи, крыжовника иглы остры. И будут рыдать три сестры, и многие сестры иные, немногие братья родные, и множество братьев иных. Немецкий уснул городок, но он уже скоро проснется. Его это тоже коснется, но только потом и не так. Зачем эти розы цветут, как все в этом мире похоже? И на Новодевичьем тоже такие же розы, как тут. Я тоже уеду туда, к тем розам, к березе и к вербе. Их Штербе, их Штербе, их Штербе. И это уже навсегда.